Глава 12. София. Делаю шаг назад. Мужчина закатывает глаза и машет мне рукой. А я делаю еще один шаг назад. Зачем он здесь? Откуда он вообще узнал, где мне искать? Отрицательно качаю головой, давая понять, что я никуда не поеду с ним. У меня свои планы. И пока я не придумаю, как поставить на место этих взорвавшихся придурков, никуда ехать не собираюсь. София. Мужчина кричит громче, задолбавшись показывать мне жесты. «Поехали, я кое-что тебе покажу. Или ты струсила?» Усмехается Давид, и его голос эхом разносится по пустой улице. «Я?» Тычу рукой себе в грудь. «Еще чего?» Бегом спускаюсь с лестницы, подхожу к нему. «Здравствуй!» Смотрю снизу вверх на этого дылду. Днем он кажется еще выше, просто огромный. «Что ты здесь делаешь?» Дождик расходится, но я не тороплюсь садиться к нему в машину. Я думала, дело ограничилось визиткой, и ты благополучно исчезнешь из моей жизни вместе со своим дружком. «Садись в машину, Сонь!» Тяжело вздыхает он. «Не называй меня так!» Фыркаю, сдувая с носа холодную каплю. Его рубашка промокла и облепила тело, подчеркивая мышцы и прорисовывающиеся кубики пресса. С темных волос капает вода. Она стекает по лицу, делая его невозможно сексуальным. Слежу за струйкой, бегающей по подбородку, по шее, под ворот рубашки прямо на грудь. А дальше фантазия дорисовала сама. «Мы сейчас замерзнем и заболеем». Он протягивает мне руку. «Поехали. Я куплю тебе по дороге горячий кофе». «Я сама в состоянии купить тебе кофе. Нашел чем удивить». Но все же обхожу машину. Сажусь на переднее сиденье. Оно тут же намокает. Давид садится за руль и через голову снимает рубашку, обнажая для меня свое тело по пояс. Я не могу не смотреть на него. Сделав вид, что увлеченно пишу сообщение подруге, искоса наблюдаю, как место мокрой черной тряпочки занимает белая футболка, которая чертовски ему идет. Она идеально подчеркивает тон его кожи, цвет волос и даже глаза. «Не смотри так на меня!» — смеется Давид. «У меня встает!» «Придурок!» — отворачиваюсь к окну. «Мне надо к подруге, и ты не ответил, что здесь забыл!» «Мимо проезжал!» — нагло врет мужчина. «Увидел тебя, выходящую из здания!» Решил прокатить, чтобы под дождем не моталась. Что ты хочешь мне показать? Любопытство все же берет верх. Скоро увидишь. Он сосредоточенно ведет машину. Дорога скользкая. Брызги от луж под колесами разлетаются в разные стороны. Окончательно разгулявшаяся непогода заливает окна дорогого автомобиля, мочит прохожих, забираясь под зонты и плащи. В салоне пахнет терпким парфюмом. Все той же вишней и натуральной кожей. Намокшая футболка неприятно морозит кожу. Штаны тоже не добавляют радости. Не хотела ведь мокнуть. Курточку одела и думала доехать до Алиски раньше, чем начнется все вот это. Но надо же было приехать этому Давиду. «Слушай, а у тебя нет случайно еще чего-нибудь сухого?» «Нет», — пожимает он плечами. «Если бы не выделывалось столько времени, не промокло бы. Терпи теперь. Сейчас доедем до места, там найду что-то». «Если бы ты был мужиком, отдал бы сухую футболку мне», — сложил он на груди руки. «Это воспитательный момент», — вовсю скалится Давид, демонстрируя идеальные белые зубы. «В следующий раз будешь соображать быстрее. Терпи, Софи». Мы подъехали к небольшой кофейне. «Тебе с молоком?» «Какие мы заботливые!» Молча отвернулась. Он вышел из машины, первым порывом было сбежать, пока есть возможность. Но река, образовавшаяся вдоль бордюра, приняла решение за меня. Шагать на нее мне не хочется, а вот снять с себя хоть что-то мокрое — очень. Скинула курточку, влажную даже изнутри. С трудом сняла противную мокрую футболку. Затем на голое тело в одном нижнем белье куртку надела обратно. Давид вернулся с двумя стаканами на специальной подставке. На секунду замер, рассматривая меня в белом кружевном лифчике. Равнодушно протянул бумажный стаканчик, сел в машину, свой поставил на панель. Я совершенно не понимаю его поведения по отношению к себе. То он норовит прикоснуться, то делает вид, что ему плевать на полуголую девушку в салоне его авто. «Лексу понравится», — заявляет эта скотина, даже не глядя на меня. «В смысле?» Я подпрыгиваю на сиденье. Крышечка с кофе отлетает в сторону, и горячий напиток расплескивается мне на штаны. «Черт!» — мужчина смеется в голос, следя за дорогой. «Я никуда не хочу больше ехать. Отвези меня домой, слышишь?» «Ага». Он продолжает свой путь, игнорируя мои возмущенные требования. К кофе так и не притронулся. Странный. Минут через 15 мы заехали во что-то сильно напоминающее промзону. Гаражи, бетонные заборы, мусорные баки, пара разбитых в хлам тачек. Сердечко в груди прыгает, как в мультиках про Тома и Джерри, прорисовывая свои формы где-то за пределами груди. Давид свернул к высоким открытым воротам, по которым барабанит дождь, создавая дополнительный, но очень уютный шум. Загнал свой Астон Мартин внутрь, и из окна я увидела свой ночной кошмар, стоящий в расстегнутой рубашке, грязных рабочих брюках и банкой безалкогольного пива в руке. Давид забрал свой кофе из машины и со словами «Ну, наконец, остыл!» присосался к стакану. «Зачем она здесь?» спрашивает Лекс у друга. «У нас работа, помнишь?» Голубоглазая сволочь кривится. «Мы теперь берем ее на дом?» недовольно заявляет мужчина, откровенно рассматривая мое белье. Давид ничего не отвечает. Он уходит вглубь этого помещения, исчезает за выкрашенной в красный цвет железной дверью. Залезла в карман куртки. С досадой обнаружила, что сигареты были в нем, и их залило дождем, пока мы с этим гадом выясняли отношения. Но не это стало потрясением, а пришедшая на мобильник СМС от сотового оператора с просьбой пополнить счет. «В смысле?» Смотрю на сообщение, не понимая, что за фигня. «У нас же безлимит для всей семьи. Какой счет? Я сроду его не пополняла». Проверяю баланс. На нем чуть больше 10 рублей. В мозг закралось неприятное предчувствие. Проверяю баланс своей банковской карты, и мне становится плохо. А еще страшно. Она заблокирована. У меня больше нет денег. Как я теперь доберусь до дома? Не то что на такси. Даже на общественный транспорт нет ни копейки. «Ну, спасибо. Удружила». Пришло сообщение от Филиппа. Интернет еще работает. Но судя по тому, что мне прислал провайдер, после полуночи не будет и его. «Это жесть», — пишу в ответ младшему брату. «Есть такое. Разберемся. Ты где сейчас? Еще в универе?» «Нет», — пишу дрожащими пальцами. Открывается дверь машины, в меня швыряют голубую рубашку и уходят. «Я не знаю, где я. Напишу позже». Отвечаю честно. Но еще десяток пришедших следом СМС просто игнорирую. Откидываюсь на высокую спинку сиденья, пытаясь сообразить, точно ли это не сбой. Может, дурацкая шутка? Но не мог же отец. Мог. Тут же приходит ответ из подсознания. Он решил закрутить нам гайки по всем фронтам, надеясь, что мы с братом быстро сломаемся и побежим к нему выполнять надиктованные условия. Не дождется. Я яростно снимаю холодную куртку, надеваю рубашку и по запаху без труда определяю, чья она. Гребаного Феликса, с интересом наблюдающего за мной, сидя на капоте разобранной машины.